Глава 13. Старшеклассница и физрук. Руслан. Попадаю в вечернюю пробку. На моей машине ни сирены, ни проблесковых маячков. Хотя экстренность практически не отличается от скорой. Ох, не у депутатов должны быть ведра на тачках, не у депутатов. Отписываюсь, что застрял. И чтобы срочно начинали без меня. Эта аневризма его не дождалась плановой операции. И очень жаль, что оперирует Ольга Павловна, а не я. «Ну, что у нас?» Залетаю в отделение, на ходу снимая верхнюю одежду. Медсестры подхватывают. Ольга Павловна с Васильевой пытаются успеть за моим шагом. «Оперируют?» «Кто? Почему не вы?» «Карл Ильич. Сам?» Удивленно поднимаю брови. «Бергман — сосудистый хирург. Отличный. Но уже года три перешел на административную должность главного врача. И практически не практикует. Пациенту, можно сказать, повезло». «Почему Васильева не там?» Разворачиваюсь к ней. «Ладно, Ольга Павловна. Ее карьера как хирурга, можно сказать, завершена. Но это-то...» «Это же редкий случай получить такой ценный опыт». Виновато разводит руками. «Не хотела мешать. С ним пришли ассистенты». «Не хотеть мешать можно борщ или кашу, Галина. Уволить всех. Всех уволить. Найти других. Ну неужели у тебя совершенно нет никаких профессиональных амбиций? Всю жизнь собралась только ассистировать?» «Нет. Васильева — это даже еще не худшее из зол. Она хотя бы исполнительная и дотошная, но абсолютно не стремится расти. Ксения, вообще тушите свет. Только усиливает энтропию. Никакой пользы. В следующий раз брать буду только мужчину. Ну и, надеюсь, из Зотовой человека сделаю». Не дожидаясь ответа, с раздражением иду к операционной. В стерильном блоке Бергман уже моет руки. «Добрый вечер, Карл Ильич. Я был ординатором у него. Недолго, но... Именно он сыграл ключевую роль в моей карьере, разглядев во мне талант и сделав ставку на мои амбиции. С его протекцией я стал заведующим отделения и одним из ведущих хирургов клиники. Безумно ему благодарен, горжусь, что работал с ним, и очень его уважаю. Но вот только одна омрачающая деталь – Ульяна. Поздняя, единственная и обожаемая дочь. Он спит и видит нас парой. Я уворачиваюсь не первый год. Благо, Ульяна много разъезжала по Европе со своими исследованиями. Но вот вернулась и желает из науки нырнуть в практику. И я буду зажат в угол». «Руслан, рад видеть тебя, мой мальчик». Склоняю голову в учтивом поклоне. «Что у нас, Карл Ильич?» «Аневризма», — пожимает плечами. «Как прошла операция?» «Ассистенты заканчивают. Я бы дал хороший прогноз». «Ну и славно». Выходим вместе, обсуждая кое-какие детали по пациенту. Останавливаемся у окна в рекреации. «Во-первых, я хочу тебе порекомендовать одного перспективного парня. Давид Варшавин, мой двоюродный племянник». «Оу». «Нет-нет, никаких церемоний быть не должно, Руслан. Я его отдаю тебе, чтобы ты его вышкалил. Никакого кумовства, прошу тебя. По всей строгости. Ты же просил толковых ординаторов?» «Да». «Вот, я открыл тебе еще одну ставку. И парень не нулевой. Кое-какой опыт имеется». «Благодарю». «Не нужно благодарить. Постарайся вписать в свое расписание наш общий семейный ужин. Сделай приятное мне и любезной Нелли Марковне». «Да, конечно. Куда, черт возьми, от них денешься? Нельзя сесть на шею и не раздвинуть ноги Хасанов. Надо хотя бы имитировать интерес. И тянуть, тянуть, тянуть, пока Ульяна Карловна не увлечется кем-нибудь другим. Но если уж я иду, то надо выторговать что-нибудь еще. И, Карл Ильич, у нас аппарат УЗИ уже почти сдох. И нам периодически приходится бегать то в торакальное, то в кардиологию. Пациенты у нас нетранспортабельные. «Я услышал тебя. Подумаем, Руслан». Хлопнув меня по плечу, уходит. Обхожу свои владения. Заглядываю к прокурору. Спит под седативами. Это хорошо. А то зашугает мне весь персонал. Глядя в приложение, жду, пока рассосется пробка на центральном проспекте. Пью чай с чизкейком. Вкусно. Идеально. Сегодня на центральном несколько аварий. Пострадавшие в одной уже в нашей травматологии. Надеюсь, Зотова чем-нибудь успокоила Леру. Уверен, в ее арсенале обязательно найдется что-нибудь годное. Включаю видео, украденные хакерами. Просматривая операции, ухмыляюсь их хулиганской выходке. Не ей на самом деле, а тому, как вспыхнула Таисия. Откидываюсь на спинку кресла, плавая в легком возбуждении. Это плохо, Хасанов. Плохо. Да не, просто фантазии. На работе никак не отразится. Красные линии на дорогах становятся желтыми. Значит, пора ехать. И, хочешь не хочешь, принимать какое-то участие в реабилитации дочери. Мне, честное слово, морально проще 6-часовую операцию провести, чем терпеть ее истерики. Возле моего дома припаркована тачка. И сначала я грешу, что это опять бывшая. Но прав ее лишили, а машина слишком дорогая, чтобы быть такси. В салоне темно, горит только экран мобилы, и лица не разглядеть. Только по профилю видно, что женщина. Она выходит. Ульяна? Да твою ж мать! Разводит руками, самодовольно улыбаясь. Ну, здравствуй. Выдавливаю из себя тоже скупую улыбку. Меньше всего мне хочется ее обижать чем-то. Ну и с актерскими способностями у меня полный швах. Ульяна! Очень рад видеть. Какими судьбами? Я же обещала сюрприз. Ах, да. Сюрприз так сюрприз. Ну зачем же ждать, Ульяна? Нужно было договориться навстречу. Ой, знаю я тебя, Руслан. Ты же такой трудоголик, что тебя не выцарапать ни на какие личные встречи. Гений. Облизывая губы, поправляет... словно, между прочим, висящий вдоль пальто шарф. «Одним словом...» «А я себя чувствую старшеклассницей, до которой домогается физрук. И вроде бы и пятерку хочется, но еще больше хочется сбежать. И вроде бы уже и с сексом знакома, и даже уже очарована этим чудесным явлением. Но хочется вот вообще не физрука. Хотя, казалось бы, Ульяна вполне красивая женщина. Просто не мое. Жестковато, стервозно. Мы с ней оба педанты. А меня, наверное, нужно разбавлять чем-то легким, иначе я неудобоварим даже сам для себя. Зотовой, например. Я привезла тебе подарок из Монголии. Пригласишь на чай? Закрываю ладонью глаза на мгновение. Я бы с удовольствием, честно. Но Карл Ильич, наверное, говорил, что у меня... «Лера, а разве это как-то мешает нашему чаепитию?» А взгляд у нее весьма хищный, словно чаепитие — это только метафора. Да и вообще, судя по всему, Ульяна рванула ва-банк и решила меня дожать. «Нет, не Лера. Проблемы с Лерой, если быть точнее. Она социопатично себя ведет сейчас». «Ничего, ничего», — гладит меня успокаивающе по груди. «Поверь мне. Вдвоем справиться с этим намного проще». «Бинго! Именно поэтому там сейчас ворожит Таисия Валерьевна». «Я ненадолго», — облизывая губы, смотрит мне в глаза. «Обещаю, что если что-то пойдет не так, я сразу же исчезну». «Да все уже идет не так, но...» «Еще грубее ее отшивать нельзя, к сожалению. Быть может, она увидит Зотову и сама...» потеряет ко мне интерес. А пойдем. Пожимаю плечами. У тебя новое задание, Зотова. Грациозно встать между мной и физруком. Справишься?